Он уехал в начале апреля, посоветовав мне развлекаться, побольше бывать на людях. Несколько дней спустя после его отъезда я стала чувствовать себя лучше и попробовала выезжать. Писем от него еще не было. Я знала, что их не может быть недели две. Но все же меня охватила грусть, и надо было как-нибудь ее развеять. Я позвонила кое-кому из друзей, и мне показалось, что будет одновременно и корректно, и уместно пригласить также и Соланж. Я долго не могла дозвониться. Наконец лакей сказал мне, что она уехала на 2 месяца. Это привело меня в страшное волнение. Я решила, впрочем, весьма безрассудно, потому что это казалось совершенно невероятным, что она уехала с Филиппом. Я спросила, оставила ли она адрес. Мне ответили, что она в своем имении в Марракеше. Ну, конечно, все ясно. Она отправилась, как обычно, в Марокко. Однако, когда я повесила трубку, мне стало так нехорошо, что пришлось прилечь, и я погрузилась в долгие печальные размышления. Так вот, почему Филипп с такой легкостью отправился в поездку. Я чувствовала себя обиженной, главным образом тем, что он мне ничего об этом не сказал, а сделал вид, будто великодушно приносит мне жертву. Теперь на расстоянии я гораздо снисходительнее. Будучи не в силах отдалиться от нее и в то же время хорошо относясь ко мне, Филипп старался поступить как можно лучше и отдать мне все, что мог спасти от страсти, которая становилась все более очевидной. Впрочем, первые его письма из Америки сгладили тягостное впечатление. Они были ласковы и очень колоритны. Казалось, он сожалеет о моем отсутствии и хотел бы разделить со мной все то хорошее, что нашел там. Это страна для вас, Изабелла. Страна комфорта и благоустройства. Страна порядка и отличных изделий. Нью-Йорк мог бы превратиться в гигантский дом, управляемый аккуратной и всемогущей Изабеллой. Или в другом письме. Как мне не хватает вас, дорогая моя. Как мне хотелось бы видеть вас здесь, вечерами, в комнате, единственный обитатель которой — чересчур деятельный телефон. Мы завели бы с вами долгую беседу, одну из тех, что я так люблю. Мы перебрали бы людей, вещи, виденные за день. И в вашей милой ясной головке родилось бы много мыслей для меня драгоценных. Потом вы бы мне сказали, разумеется, не без колебаний и как бы равнодушно, и вы действительно находите, что госпожа Купер Лоуренс, с которой вы просидели весь вечер, необыкновенная красавица. В ответ на это я бы вас поцеловал, и мы взглянули бы друг на друга, улыбнувшись. Не так ли, дорогая? Читая эти строки, я и в самом деле улыбалась. И я была благодарна ему за то, что он так хорошо меня знает и принимает такую, какая я есть.